Но весной мы Ларочку потеряли. Рота ушла на большой прогон, а когда через 3 дня вернулась, насмерть перепуганные дневальные доложили. Вчера утром открыли ящик, она готова. Пухов, узнав о происшествии, моментально оценил, чем для оставшегося в роте наряда это ЧП может окончиться. Он экстренно построил 3-й взвод и прочел лекцию о том, что мы, мол, сами виноваты, закормили животное до безобразия, а теперь ищем виноватых. Под конец Пухов пообещал угомонить любого, кто попытается наказать духов. Отдельно ротный поговорил и со Звонаревым. Серега, естественно, и от себя добавил парочку милых сердцу каждого дедушки обещаний. Молодят, а весь 3-й мотострелковый был совершенно уверен в их прямой вине. Конечно же, все равно немного побили, но вполне гуманно. Ни с Пуховым, ни тем более со Звонаревым никто по-крупному ссориться не хотел. Офицеры, в свою очередь, тоже оценили сдержанность дедушек и приводить свои угрозы в исполнение не стали. Потерю боевой подруги мы переживали довольно болезненно, и вполне возможно, что молодята почувствовали бы эти наши переживания на своих шеях. Но вдруг в нашей роте объявился толстенький, забавный щенок. На 3-й или 4-й день очередного рейда замок 1-го мотострелкового, Вовка Блохин, в одном из кишлаков вовремя пристрелил кинувшуюся на него огромную псину. Звероподобный волкодав оказался кормящей сукой. Полазив по закромам, ребята нашли упитанного, месячного цуциня. Маленький не маленький, а уши и хвост заботливый хозяин оттяпать ему уже успел. Кобелька отнесли на 141-й командирский борт и после бурных дебатов назвали его в честь радиопозывного, установленного для 4-й МСР на время проведения операций, «Орех». За 3 с лишним недели усиленного питания тушенкой и сырым мясом «Орех» приобрел ярко выраженные округлые формы и по прибытии в часть привел в восторг всех офицеров батальона. И было чем. Довольно короткая для алабая шерсть с несколькими несимметричными, серыми и ржавыми пятнами по белоснежному фону. Мощный и тяжеловесный костяк, крупная прямоугольная голова. Прозванный дедом старший прапорщик Марчук, когда видел пса, неизменно говорил ему: «Эй, бродяга, кирпич выплюнь!» Непропорционально толстые лапы и широченная грудь указывали на то, что из собачки получится в дальнейшем. Некоторые офицеры вслух сокрушались, мол, жаль такую псину оставлять в полку, а домой, к сожалению, не вывезешь. На вершину своей армейской славы Орех вознесся после визита к Пухову командира саперной роты, старшего лейтенанта Пилипишина. Внимательно оглядев пса, тот предложил передать щенка в псовую команду. А это уже не просто вершина, пик признания. Скрипя сердце, Пухов отказал. Во-первых, Орех прославил не только себя, но и всю роту. А во-вторых, солдаты и офицеры такого предательства Пухову бы не простили. Жилось Ореху у нас более чем привольно. 5 раз в день он от пуза лопал кашу, на 3/4 состоявшую из тушенки, и раз 10 в сутки гадил в самых неподходящих местах палаточного городка. Спал Орех там, где ему больше нравилось, но, как правило, почему-то предпочитал койки не дедушек, а самых последних из запущенных чмырей. Саня Катаев тут же обосновал такое поведение Ореха теоретически, мол, собаки всегда жмутся к дерьму, помойкам и вообще ко всякого рода падали. Пример 4-й мотострелковой оказался заразителен, и к середине лета еще в нескольких рейдовых подразделениях полка появились щенки туркменских овчарок. По слухам, разведрота даже специально провела маленький скоростной шмон в близлежащих кишлаках, лишь бы обзавестись своим волкодавом. Но наш, понятно, лучший. Слух о новом повальном увлечении достиг, наконец, самого Сидорова. Реакция его была мгновенной, решение безапелляционным. В течение суток очистить территорию части от неслужебных собак и прочее. Больше всего нам понравилось это «прочее». Не от крыс ли случайно? Или, может, от вшей? Пухов, построив подразделение, довел приказ до общего сведения. В двух-трех словах прошелся по личности любимого командира, но так, беззлобно, походя, привыкли уже, а в заключение подвел итог. «Значит так, где хотите, там и прячьте, то есть в парке. Если найдут, и у меня будут неприятности, повешу. Если с псиной что случится, расстреляю на месте. Все понятно?» К вечеру в закрытых бронетранспортерах и БМП парка тоскливо поскуливались десяток незаслуженно обиженных питомцев. Через неделю буря окончилась, щенков вернули в палатки, и все пошло своим чередом. К концу лета 1984 года 4-я МСР ушла в колонну, Ореха взяли с собой. На второй или третий день, где-то под Артенжелау, щенка случайно переехали гусеницей 142-й машины. Бедняга даже взвизгнуть толком не успел. Водитель, хоть и не виноват был в случившемся, так расстроился, что его собирались в тот день в колонне заменить. Представляю, что было бы, окажись на его месте кто-либо из молодых механиков. Перед самым увольнением в начале января 1985 года ко взводу прибилась молоденькая рыжая кошечка, прозвали ее Машкой, но потом, оценив привязанность дембелей к этой странной особе, спешно переименовали в Манюню. Кошка и в самом деле была со странностями. Во-первых, она была однозначно глуха, а потому имела ужасный, гнусаво-скрипучий, надрывный голос. Еще как-то неестественно выгибала голову. Если ей надо было посмотреть назад, она просто закидывала ее на спину, и перевернутое изображение, судя по всему, Маню не нравилось больше, чем обычное. Передвигалась она тоже не вполне естественно, чуть боком, да еще каким-то нелепыми полускачками. А в остальном Манюня была настоящей кошкой. Любила тушенку в неограниченных количествах, обожала поспать на руках или под бушлатом и настойчиво требовала к себе внимания. Кроме того, Манюня отличалась редкой, просто феноменальной чистоплотностью и еще более удивительной осторожностью. Будучи совершенно глухой, она тем не менее чувствовала начальство уже на подходе, мгновенно исчезала, и я не уверен, знали ли офицеры вообще о ее существовании в подразделении. Период повального увлечения крысами, собаками и вообще животными к тому времени в полку упал, и особого ажиотажа вокруг Манюни уже не было. Старослужащие кошечку нежили, баловали и всячески ей потакали, а молодежь больше смотрела, как бы ненароком не наступить всеобщей любимице на хвост, когда в самый неподходящий момент она крутилась под ногами. Помню, как-то раз Манюню неловко задел Васек Лебоза. На что он там ей наступил, не знаю, но завопила Манюня, как всегда, истошно. И хотя Васька был уже дедушка, но по опыту он хорошо знал, что время иногда течет и в обратном направлении. Насмерть перепугавшись, он подхватил дико орущую кошку на руки и с бессвязным лепетом «Ой, моя птичка! Ой, моя ласточка!» несколько раз с чувством чмокнул ее в нос. Хохот от очередной Васькиной выходки стоял в палатке такой, что его, наверное, слышали и в офицерских модулях. 2 февраля мы ушли домой, и о дальнейшей судьбе Манюни мне, к сожалению, ничего не известно. Но и по сей день я испытываю пристрастие именно к рыжим котам и кошкам, а особенно к сиамским, с их тоскливыми, заунывными, траурными воплями. Славик. и его появление в полку было отмечено печатью таинственности и напоминало маленький спектакль для измученной пехоты 2-го батальона. Правда, спектаклю предшествовала небольшая репетиция, на которую вначале никто не обратил внимания. Ранней весной 1984 года штаб отдал распоряжение разбить на территории городка спортплощадку для занятий рукопашным боем. Ну, отдали и отдали, мало ли какая блажь придет в голову деловитым штабистам. На разводах командиры взводов стали выделять на строительство по 3-4 человека, и те до обеда лениво били ямки под тренажерные столбы. Мы надеялись, что пустыми лунками все и закончится, как не раз заканчивались громкие затеи штабистов. Но вдруг оказалось, что площадка нужна кому-то по-настоящему. И тогда полкач отрядил на строительство ремонтную роту. Та взялась за дело рьяно, по-стройбатовски, и через неделю работы были окончены. Ремонтники сделали засыпанный песком прямоугольник примерно 5×3, по нашим предположениям, для спарринга. Потом соорудили несколько стандартных армейских тренажеров и под конец основательно, метра на полтора, вкопали и забетонировали толстенный, чуть ли не телеграфный столб, предварительно обмотав его на всю 2-метровую высоту пеньковым канатом. Мы только пальцем у виска покрутили. На кой он нужен? Это что, ломом по нему лупить? Или чем? Ногами невозможно, на первой же тренировке без них останешься. Руками тем более, все суставы и кости переломаешь. Столб ведь ни на миллиметр не амортизирует, а от каната бугры толщиной в 2 пальца. И вообще, для чего здесь, в Афганистане, нужен рукопашный бой? Пленных увечить? Так много ума для этого не надо, без специальных навыков хорошо получается. И последнее, кто обучать будет? Одним словом, неделю поговорили, посмеялись и забыли. А потом появился он. Батальон ушел на сутки в район кишлака Раджани и далее на восток. За первую ночь сделали марш-бросок по круговому хребту в 36 километров. Утром спустились в долину, прочесали зеленую зону, обшарили парочку селений. И по тому же маршруту к следующему утру вернулись в расположение полка. Какое-то хмурое, озлобленное, невесеннее утро, растянутые колонны усталых, голодных, 30 часов не спавших солдат бредут через плац в палаточный городок. В 5-й и 6-й ротах несколько раненых, все как звери, злы, попадешь под руку, удушат. И что видят эти добряки-интернационалисты? А видим мы, что на площадке для рукопашного боя какой-то чистенький и холеный тип в дорогом эластиковом спортивном костюме медленно отрабатывает простенькую связку на 2-3 движения. Ему тут же достаточно громко предложили в следующий раз прошвырнуться с нами и не заниматься на глазах у всех солдат анонизмом, а потом и вовсе обложили в 3 этажа. Он даже ухом не повел. Ну и нам, впрочем, было не до него, тем более понятно, что офицер, рожу так просто не начистишь. Вообще, добровольные спортивные занятия в свободное от службы время у нас воспринимались не иначе, как тяжкое половое извращение, и тому было серьезное обоснование. Поскольку самыми мучительными для нас были именно непомерные нагрузки, то и физподготовка была соответствующей. Почетным дням мы бегали кроссы на 6-7, а то и 10 километров, по нечетным – 3 километра в виде разминки и час занятий на спортгородке. Это все только утренняя зарядка. 3 раза в неделю проводились отдельные 2-часовые тренировки, полоса препятствий, турники, брусья, канат и прочее. По воскресеньям кросс на время – 1 километр. Называлось сие «спортивный праздник». Рота, даже уложившаяся в норматив, но пробежавшая хуже остальных подразделений, а также по 3 человека из каждого взвода, вне зависимости от времени, пришедшие последнему к финишу, составляли сборную штрафников-рекордистов. В воспитательных целях штрафники бежали еще раз, но уже после обеда. Плюс ко всему, постоянные тактические подготовки и стрельбы, на которые обычно не шагом ходили. Ну и в первую очередь, конечно же, сами операции. Всем тренировкам тренировка. Офицеров все это касалось в меньшей степени. У них своих дел хватало с избытком, и они даже на утреннюю зарядку являлись 2-3 раза в неделю. И тут, на тебе, мало того, что спортсмен, так еще и каратюга. День-два мы поглазели, а потом махнули рукой. Придурок! Тогда же выяснилось, что это прапорщик, да еще и тыловичок, прибыл на артиллерийские склады по расширенному штату. В глазах пехоты полное ничтожество, моральный урод и покойничек. Сразу крест поставили. Но тыловичок, судя по всему, так не считал. Каждое утро после развода и каждый вечер перед отбоем, решительно наплевав на табель о рангах, по 2-3 часа упорно колотил свои тренажеры. В армию я пришел уже более-менее опытным боксером и к тому же ярым членом полуподвального каратистского движения, поэтому я не сразу заинтересовался прапорщиком-тыловиком. Мало ли таких было в части. Придут, недели две помашут ногами. И все, скончалось боевое искусство, служба засосала. Или еще лучше, начнут заниматься, примитивно пропустят слева по печени, и начинаются разговоры о бесконтактных поединках, пути до, медитациях, энергиях ци и прочих масонских штучках этой новоявленной религии. Начало нашего знакомства с прапорщиком положил случай. Где-то через неделю после операции в Раджане, поздним вечером, я обратил внимание на какую-то странную канонаду. Вечернее многочасовое буханье артиллерии в полку дело обычное, и поэтому низкие и глухие монотонные удары я поначалу просто пропустил мимо ушей, а потом вдруг сообразил, что это ведь не стрельба. Тогда что же это могло быть перед самым отбоем, да еще и в течение целого часа? Как дедушке было не лень, а все же я встал и выполз из палатки. Ритмичный гул доносился с территории спортгородка. Это уже становилось интересно, и, закурив, я не спеша поплелся к краю плаца, к самому концу, к площадке рукопашного боя. И когда дошел, увидел и осознал, что там происходило, то не просто обомлел, а был всерьез напуган всем увиденным. Раздражавший нас по утрам своим дорогим костюмом, часовыми растяжками, медленным и нудным исполнением простейших движений и ударов, прапорщик предстал передо мною в совсем ином, судя по всему, истинном своем облике. И я воочию узрел живую машину для быстрого и эффективного убийства себе подобных. Не было эластика, кроссовок и неспешных движений, но это не главное. Ощутимая перемена произошла в самом облике, в самой сути. Нанося просто чудовищные удары, мужик видел перед собой не обмотанный веревками столб, а противника, которому эти удары предназначались. Правда, об этом я узнал чуть позже, из слов самого же прапорщика.